Среди всех лучших и прекрасных мест, где я когда-то отдыхала, одна гора есть, где Голгофский крест я в своей жизни повстречала. Иду туда, когда мне очень хорошо, иду туда, когда мне очень плохо. С чем же сравнить тебя еще, о колыбель моя, Голгофа? Я там покаялась, и нынче часто каюсь. Там эталон духовной красоты, там умоляюсь, возрастаю, восторгаюсь. И это потому, что там, Спаситель, ты. Когда порой мне очень тяжело бывает, и я по лабиринтам жизненным иду, то только там прощение и радость из рук твоих как милость нахожу. Хочу пройти весь путь, Господь, с тобою, чтоб не встречалось мне в земной борьбе. О, помоги мне с искренной душою служить тебе и в горе, и в нужде. Голгофский крест, как стал он дорог для меня с тех пор, когда Христу я сердце отдала. Там счастье, мир и радость я нашла. На той горе Иисус простил меня».